Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Интересно так. Это был момент, когда действительно ты ищешь Бога. Я сказал: «Бог, у меня есть одна мечта. Я хочу ходить по просторам земли с тобой, по широтам земли». Говоришь: «Боже, это мечта, ты хочешь путешествовать по просторам земли, но тебе нужно попасть в церковь, в место твоего достоинства». Аминь. Если ты не знаешь свое место твоего достоинства, ты не получишь почтения. Разрешите? Если ты не попадешь в место своего достоинства, будешь сыном, но жить со свиньями. Сын своего отца жил со свиньями, но он оставался все еще сыном, но не мог получить почтение своего отца. Тебе нужно попасть в место своего достоинства. Ты не можешь это заслужить, ты не можешь это заработать, потому что это так есть. Просто, как Ирина сказала, кто-то обманул нас, кто-то неправильно нам дал. Мы сами что-то извратили и ушли настолько далеко, что извратила тьма наше мышление о нас самих, кто мы есть. Поэтому я верю, что поднимается новое служение, служение церкви, возвратить сынов и дочерей в их достоинство и в их законное место, где они получат почтение, которого они достойны. Которого они достойны! Аллилуйя! Аллилуйя! Хочу помолиться о вас. Аллилуйя! Понимали те, какая красота у этого святилища, которое заходит. заходили вовнутрь, потому что слава Царя, она внутри находится. Иисус пришел как скиния, ни вида, ни величия, ничто не привлекало к Нему. Но те, которые касались Его, они больше никогда не оставались прежними людьми. Потому что та красота, и вы такая церковь, сюда будут приходить мужи, которые ходят по просторам земли. Они будут приходить, возможно, очень тихо и скромно, но это нужно будет для них, как, знаете, как гора отрады. Как я сегодня здесь, я пришел, это гора отрады для меня, чтобы мне снова взять. Почему? Потому что я должен идти дальше. Мы через несколько дней поедем в Сочи. Там будет тоже служение для людей Кавказа. Им нужно взять что-то отсюда и туда тоже понести. Недавно мы были в Донецке, и мы тоже там служили 60 лидерам, которые пережили войну. И до сих пор там идут еще эти вещи. И такое свидетельство, когда жена одного лидера, она просто пришла и сказала: «У меня двое детей, старшему 11 лет. Я никогда не обнимала его, потому что мой отец никогда не обнимал меня. Мне никто никогда не говорил, что меня кто-то любит». И она просто написала сыну письмо. И на утро было воскресное собрание, и он не выходит из комнаты своей. Она подумала, он, наверное, играет в геймбой или вот этот в девайс какой-то. Она говорит, я приоткрываю дверь. И он там лежит, плачет. И когда они приехали в церковь, он как спутник от нее просто не отходил, от мамы своей. Он кружился, и это была другая женщина. Красивая, радостная. Бог исцелил ее. Исцелил ее семью, исцелил. Она говорит, я за эти дни... Бог настолько преобразил мою жизнь, потому что все, что было, это убило. Я стала жесткой. Вот и такая церковь. Там приходят люди, и с ними что-то происходит. А есть люди, которые приходят, им нужно побыть здесь, чтобы потом идти дальше. Потому что мы все в пути. Правда? Мы все в пути. Друзья, прошу тебя, чтобы ты особенным образом благословил народ твой здесь. Особенным образом, как только ты можешь это благословить, и защитить их, и сохранить их, убереги их от всякого зла и дай им силу влиять. Силу влиять. Силу владычествовать. Силу нести эту власть, которая дана только созидать. Только созидать. Созидать и устраивать. Аллилуйя. Господь, подними достоинство и почти их, Отец. Почти их своим почтением, как они этого заслуживают по своему достоинству, которое они получили как дар сыновства. Благодарю, Отец, Тебя. Благодарю Тебя, Господь. Спасибо, Отец. Мы можем еще постоять немножко. Я бы хотел помолиться за Павла. Я уверен, что Павел — это дар. Это дар для нашей церкви. Он даже не гость, он член нашей семьи. Давайте помолимся за Павла. Господи, Иисусе Христе. Аминь. Совпадение, так получилось. когда два раза ты уже начинаешь задумываться. Павел, он не знает нашего графика. То есть у нас график, и сегодня должен слово говорить Володя, то есть я. Павел третий раз приезжает, в тот раз, он всего был у нас за последнее время три раза, и эти все три раза в тот день, когда говорю я. Это просто чудо. Павел, спасибо тебе. Ты поддержка для нас. Сейчас в Центральной Церкви идет тема «Семья». То есть семья, как я ее понимаю, это есть взаимоотношения между мужем и женой, это есть которые, дети, которые смотрят на эти взаимоотношения, семья из церкви. И я вообще могу сказать, что Господь, Он строит семью, и ты член этой семьи. Я уверяю тебя, в тот момент, когда ты по какой-то причине, не самый уважительный, не пришел в церковь, твой стульчик пустой. Господь ходит, ищет по рядам. Он знает, где ты, но Он желает, чтобы ты сидел на этом стульчике, для того, чтобы Он что-то дал тебе. И я бы хотел, чтобы у нас было ожидание. Вопрос в том, что когда у нас нет мечты, как молилась Ирина, мы молились о мечте также в ночной молитве. Это очень важно, чтобы у тебя было ожидание, что та ситуация, то, в чем ты находишься, это может измениться. Каждый раз Господь накрывает потрясающий стол здесь, в церкви, на домашней группе, и просто для тебя его накрывает и ждет, и говорит: сестра, сынок, доченька, присаживайся. За этим столом есть все. Все, что для тебя необходимо. Я ожидаю тебя здесь. Мы можем по каким-то причинам не верить, что ты достоин туда сесть. Мы можем думать, что нет нашего стульчика, что это не для тебя. Это неправда. Каждый раз Бог приходит для того, чтобы дать тебе что-то. Дать то, не то, что ты ждешь, а то, что тебе необходимо. Это очень большая разница. Иногда мы ждем некоторых вещей, и это не то, что Господь желает. Потому что мы строим очень быстро. И мы строим таким образом, что когда приходят обстоятельства, ураган, шторм, все это ломается, происходит крушение. Бог, Он настолько любящий Отец, Он шаг за шагом, кирпичик за кирпичом. Сначала иногда в нашей жизни есть необходимость все сломать фактически до основания. Особенно если речь идет в отношениях семьи. Потому что у нас есть модель семьи, мы видели взаимоотношения между мамой и папой. Мы их все любим. Я очень люблю своих родителей. Люблю и люблю своих родителей, их нет уже. Но я вам скажу, что я пришел в отношения с моей драгоценной женой, с которой мы женаты больше 20 лет. И у нас дети, и я счастливый муж. Я вам правду могу сказать. Эта проповедь, когда предложил мне ее говорить Алексей, я сразу же согласился, хотя у меня не было вообще времени никакого, то есть, потому что я понимал, это моя тема. Мне не надо лукавить, мне не надо говорить, знаете, на перспективу, что у меня будет лучше. У меня классные взаимоотношения. Я бегу домой, я мчусь, я превышаю скорость для того, чтобы встретиться с своей любимой супругой, со своими детьми. И я очень рад, что я ее встретил. И когда я сомневаюсь в любви Бога, в чудесах, я смотрю на свою супругу и понимаю, Бог есть. Слава Богу. Я бы хотел сказать, что никто у вас, кто из вас понимает, что он член семьи? А еще есть кто-нибудь, что он член семьи? В Библии очень много об этом сказано. Я сейчас прочитаю несколько мест Писания. Бог, любящий Отец, по своей великой любви решил усыновить вас. Он долго строил, создавал для этого условия, чтобы пригласить тебя в эту семью. И это царство, это семья, царство возлюбленного сына. Библия говорит, Колоссянам 1:13, что избавившего вас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего. То есть Бог вас вводит шаг за шагом в семью. Почему это, в принципе, в духовном мире это происходит моментально, по сути. Но мы со своими не самыми правильными моделями и, скажем так, историей, мы не так быстро туда идем, поэтому нам сложно. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Это Ефесянам 2:19. Ты уже не пришелец, но ты гражданин святым и свой Богу. Бог по своей великой любви и воле, Он просто заключил тебя в семью. Такого, какой ты есть. Он не ждет, когда ты станешь лучше, когда ты причешешься, когда ты погладишь свои брюки, когда ты избавишься от каких-то самых правильных вещей. Он тебя уже пригласил в эту семью. И я убежден, что надо очень и очень и очень сильно постараться. И даже что бы ты ни делал, Господь все равно не перестанет тебя ждать, приглашать и надеяться, что ты будешь смотреть на Него. Потому что мы можем смотреть на разные вещи. Когда мы смотрим на Господа, мы приближаемся к Нему, и мы идем за Ним. Когда мы смотрим на свои обстоятельства, на свои ситуации, на свой опыт не самый правильный, мы смотрим не на Бога, мы уже об этом говорили неоднократно, и мы идем немножко не в ту сторону, либо стоим на месте. Но Господь нам говорит: смотри на меня, ты член семьи, тебя никто не может. Я точно тебе могу сказать, особенно для семейных, развестись с Богом невозможно. Не получится. Если ты согласен, скажи аминь. Слава Богу. Развестись с Богом не получится, потому что вы свои Богу. Итак, Он избрал вас прежде создания мира, чтобы вы были святы и непорочны перед Ним в любви. Предопределил благоволением воли своей, то есть, иными словами, это Он так захотел. И завеса в храме разорвалась надвое, сверху вниз. Это Марка 15:38. То есть Господь эту толстую завесу, Он ее порвал. Не ты ее снизу вверх пытался разорвать, а Бог ее порвал сверху вниз для того, чтобы знать тебя, чтобы привлечь тебя, чтобы следовать вместе с тобой. И я хочу, чтобы ты просто это понимал. Кто из вас унаследовал Божье благословение от родителей и познакомился с Господом, глядя на них? Есть ли такие? Слава Богу, один человек. Поэтому. Слава Богу. Я нет. А кто из вас, глядя на взаимоотношения своих родителей, рассматривая их, понимая, говорил: да я вообще никогда замуж не выйду и не женюсь, зачем все это? Тоже два человека, честных два человека. Мои взаимоотношения между моими вполне культурными родителями, я не понимал, зачем все это. То есть, поэтому вот это отчасти наше наследие. И в нашем, сейчас мы куда-то все идем, особенно я обращаюсь к мужам, к женам, то есть тот, кто в браке. Мы достигли определенной ступеньки, и мы убеждены, что это это та платформа, вот этот апогей счастья, это самые классные взаимоотношения, вот я буду на них стоять, и никуда я вот просто, вот выше некуда. Я вам хочу сказать, что это не так. Возможно, я еще на самой первой ступеньке такой, и я даже не догадываюсь, насколько велики и чудесны взаимоотношения между мужем и женой. Потому что Господь, Он говорил, что вы не видели, вы не представляли, что Он приготовил. Мы берем опыт, мы берем что-то, нечто среднеарифметическое, мы смотрим на самые плохие ситуации, стараемся не смотреть на шикарные ситуации, понимаем, ну, я такой среднестатистический семьянин, вроде как все живы, и в какой-то момент в наших взаимоотношениях, знаете, начинается как вот среди мамы моего отца и моей мамы, такие официальные взаимоотношения. То есть мы живем ради детей. У меня мама относилась к отцу по фамилии Крючков. Крючков есть, идем. То есть, вот, понимаете, не любящий Валера, мою папу Валера звали, а Крючков есть, идем. То есть они заняли определенную позицию, назвали это семьей, упразднив, они не знали никогда. То есть Бог сказал, что двое станут одной плотью. То есть муж и жена – это одна плоть. Я на самом деле восхищаюсь, если я поругался со своей супругой, у меня мира нет. меня не на работе, у меня ничего не складывается, я не могу молиться, я вообще ничего не могу. Почему? Потому что я 50% своего естества обидел. И даже если я убежден, что я прав, и если логически рассуждать, что я прав, я, по сути, ее обидел, и мне надо пойти и сказать «извини». И даже чувства твои говорят, это не так, но наши чувства, это на самом деле, это вообще плохие господа, это хорошие слуги, но это вообще не господа. Поэтому мужчина и женщина, в принципе, разговаривают немножко на разных языках. Мужчина с женой говорит на уровне логики, взаимозаключений, просчета, а женщина говорит на уровне чувств. Это очень важно. Это очень важно. Поэтому я сказал о том, что мы, многие из нас, унаследовали модель, мы смотрели на взаимоотношения и думали, вот это вот классно, вот так все должно быть. Я вас вдохновляю, вы сейчас строите семью. И это колоссальная работа. Есть некоторые вещи, принципы Царствия Божьего. И они очень отличаются от того, в чем мы утверждены. На самом деле, наша логика, весь наши знания, они нам уверяют, для того, чтобы что-то взять, ты должен... То есть Библия говорит, хочешь быть самым, не то что большим, но великим, стать слугой. Вообще противоречит нашему пониманию. Хочешь стать, чего-то достигнув, заработать, отдай. То есть наш разум в некотором плане, он скрипит, но есть в Божьей семье, в которой ты и я, мы в ней, я вас уверяю, что эти принципы работают. И у тебя не получится, по этой причине Господь иногда пытается разобрать все это строение, что мы на основании своего опыта, своих заключений построили, он иногда это хочет сломать, только он ломает медленно, мы ломаем быстро. Так, что человек вообще ушел из церкви, его вычеркнули из списка, из книги, из телефона, и ты, увидев его, переходишь на другую сторону дороги. Бог очень аккуратно, очень нежно снимает вот эту штукатурку непонимания, лжи, неправильного опыта, неправильных убеждений. О, я вам могу сказать, какие убеждения у меня были, вы себе не поверите. Я жил на протяжении, наверное, 18 лет, был уверен, что придет момент, когда моя супруга, она уйдет к другому. Я приведу пример, почему. Потому что я видел, как моя мама и мой папа не всегда жили своей, скажем так, заветной жизнью. Пришел момент, когда они устали и стали поступать нечестно по отношению к взаимоотношениям между мужем и женой. И я рос, и я был убежден, что это придет, это нормально. Я поверил в эту ложь. И до чего это доходило? До того, что моя жена, я уже жил здесь, в Москве, а моя супруга, училась в текстильной академии города Иваново. И я неожиданно, вы не поверите, это 300 километров, я неожиданно приезжал в город Иваново, заходил в академию, я был настолько самоуверенный, что меня пропускали охранники. Это, ну, там, сталинское здание с колоннами. Я туда проникал, я заходил в аудиторию. Моя жена меня не видела, не замечала, а ей подруги так посмотрели. Либо в столовую. Один раз я вообще в лабораторию пришел. Правда. И это было не один, не два раза. Я приходил, и внутри меня была ложь, что у моей супруги там другая жизнь. Просто другая жизнь, потому что я принял модель поведения моих родителей. Я был утвержден, что придет момент, это должно произойти. Я уже был членом этой церкви, уже делал какую-то работу для Господа. Но внутри меня была ложь. Сейчас я ее увидел, я понимаю, что это не так, что я понял, откуда растут корни, потому что лукавый, он только может вредить вам в том случае, если вы верите, что это так, если вы верите в ложь, если вы утверждены в этом. То есть у нас могут быть ложные утверждения, мы можем стоять на них, мы в разуме своем понимаем, что нет, это не так, но внутри у нас есть сомнения. потому что мы видели модель неправильную. Поэтому Господь иногда, в моем случае это точно, Он разрушил, нашел кирпичик вкладки, на который можно встать, основание, возможно, это фундамент, и начал строить. И сейчас я понимаю, что никто, никогда, я буду дедушкой и бабушкой со своей дорогой женой ходить, у нас будут внуки, и я лучше для нее. Она мне говорила каждый день, что я лучше для нее. Интересно то, что принципы Царствия Божьего, они очень отличаются, я уже сказал об этом. И он, в свою очередь, начинает строить то уже на правильном основании. На таком основании, чтобы, возможно, было выдержать шторм, испытания, он ведет тебя в вечность. То есть причина в том, почему, знаете, Бог не просто берет фасадок, так, знаешь, с отваливающейся штукатуркой, покрасил, и все хорошо. Вот мы так иногда делаем. То есть вроде приличный, вроде прилизанный, вроде улыбается, ну и слава Богу, Господу из-за того, что Он ведет тебя в вечность. Он не просто создает, знаете, такого универсального солдата для того, чтобы ты пошел в свой единственный бой и погиб там. Нет, Он просто тебя настолько высоко ценит и любит, что Он вынужден шаг за шагом убирать неправильные убеждения, являть тебе свою любовь. Показывает тебе, что ты избранный, показывает тебе, что ты сын. И когда это касается взаимоотношений между мужем и женой, по сути, я вам точно могу сказать, необходимо умереть для себя ради своей дорогой. Аминь. А супруги, в свою очередь, получается, нет. Ну, супруги, я на самом деле, это касаемо, наверное, моего опыта, но мало кто будет спорить. Большинство девушек, женщин, в тот момент, когда мужчина умер для себя ради нее, она, по сути, чуть ли не автоматически примет эту позицию и также будет угождать, служить и любить, и делать все. Они очень благодарны в этом отношении. Ну, это мое наблюдение. Но, тем не менее, фишка в том, что для того, чтобы жить счастливой, хорошей взаимоотношениях со своей женой, своей семье, чтобы ваши дети были счастливы и не пожелали 18 лет убежать из дома при первой возможности, чтобы они понимали, что вот этот дом, вот эта семья между моими родителями – это убежище, это крепость. Я могу, по сути, жить там всю жизнь. Мне не обязательно для того, чтобы моим родителям стало легче 18 или 17 лет убегать из дома. Очень много проблем в нашей стране, да и в мире в общем. Дети, они для того, чтобы не видеть плохих взаимоотношений между мамой и папой, и чтобы облегчить им жизнь, вынуждены бежать. Поэтому дьявол, он очень серьезно старается, чтобы наши семьи, наши взаимоотношения, они не сложились. Более того, у него есть такая хитрость, как очередная. Он тебе говорит, что твоя ситуация, она безвыходная. Ты не вздумай ни с кем поделиться. Нельзя на эту тему говорить с братьями. Особенно братья, это просто. Жена плачет, подушка в слезах каждую ночь. А брат, у меня все хорошо, как замечательно. Че, вот галстук, штаны. Ну, правда? У меня так, по крайней мере, было. И очень мало мужчин я фактически не встречал. У единицы я просто кланяться готов, который скажет, у меня что-то вот не складывается. Ну, и что-то вот мы с женой ссоримся, и вообще не живем, и я готов фактически развестись. Поэтому лукавый в этот момент, он очень старается показать тебе, что это твоя проблема, что это проблема без выхода, что ты никогда с ней не справишься. И ни в коем случае не поделись на домашней группе со своим наставником, со своим пастором, не скажи об этом. Мучайся, улыбайся. И я просто снимаю шляпу буквально перед теми мамами, женами, которые 5 дней в неделю ждут своих мужей с работы. Он приходит, поел и в телевизор, либо в телефон и спать. Там, ну, просто, и просто мужья, я буду об этом сейчас говорить, разговаривать со своими женами. ваша жена – это не ваш соперник, это не ваш противник, это половина ваших возможностей, большая половина ваших возможностей. Это тот человек, кто способен тебя поднять над всеми обстоятельствами, над всеми ситуациями, кто способен поднять твои руки. Иногда даже два слова достаточно сказать для того, чтобы ты шел на работу с великой радостью и понимая о том, что как ты нужен, что тебя ждут дома, что ты просто счастливчик. Поэтому не верь лукавому, который ходит вокруг и говорит, ну ни в таком случае не поделись своей ситуацией, твоя ситуация безвыходна, это не можно восстановить, это все разрушено. Это возможно восстановить. Богу вообще все возможно. Первый. На самом деле эта тема, это семинар, и неделю можно об этом говорить. Но первый момент – ставь свою супругу, либо супруга на первое место. Просто эта позиция – ставить взаимоотношения, ставить его на первое место. Это место, где вы можете помогать и положить свою жизнь друг за друга. Филиппийцам 2, 2 глава, 3, 7. Я бы хотел, чтобы вы это прочитали. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но смиренно мудрию почитайте один высшим себя. Не заботьтесь каждый и угождай о других. Не заботься каждый о себе, только каждый заботься и угождай о других. И следующее. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равному Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеку, по виду став как человек. По сути, в взаимоотношениях происходит та же мысль. Я, как муж, принимаю решение быть со своей женой во всех ситуациях. И я смиряю себя, смиряю свою гордость, свои амбиции, все свои мечты ради того, чтобы достигать эту женщину, которая одна и на всю жизнь. На самом деле, мы когда встречаемся, когда у нас романтические взаимоотношения, получается, что мы достигаем, мы стремимся. Мы бегаем за своей супругой буквально, будущей девушкой, которая должна стать твоей супругой. Но в тот момент, когда мы прожили 5, 6, 10 лет, мы думаем, да никуда, ну не денется, все нормально же, вот сидит вроде бы там. Но на самом деле, я тебе скажу, раздувай своими словами, своими поступками, своими эмоциями крылья своей супруги. Она будет просто как парусник. Если ты хочешь, чтобы твоя супруга в 60 была красивой, привлекательной женщиной, это все в твоих руках. Это все в твоих руках. Сделай ее, просто дай ей понять, что она незаменима. Дай ей понять, что она самая прекрасная. Даже если твои чувства не совсем об этом говорят, твои чувства, они могут... Я очень часто делаю вещи, те, которые... Я вообще никогда не чувствую радости ехать на домашнюю группу. Я умираю каждый день, выходя вот сюда. Я не хочу сюда выходить. Правда. Это тот путь смирения, это та вот уничижил себя. Не хочешь ты. Зачем готовиться, не спать по ночам, ехать на домашнюю группу? Но это то, что хочет лукавый объяснить тебе и показать тебе. Это бесполезно. Посмотри на своих родителей, ты будешь жить так же, и ты начинаешь верить в эту ложь, у тебя опускаются руки, паруса твои, они уже не надуты такими благословениями, и твоя супруга, я в первую очередь обращаюсь к мужчинам, она начинает, скажем так, либо уходит в отношения с детьми, либо на работу, либо начинает становиться бабушкой. Даже в 40 лет я встречал. А что, зачем краситься? А зачем волосы красить? Ногти, маникюр, педикюр, ну что, ну все вроде. Квартира есть двухкомнатная. Вот муж в одной комнате, я в другой. И ты убежден, что это и есть вот прям олицетворение брачных, правильных взаимоотношений. Я очень удивлялся, когда я смотрел на многих иностранцев, где не было вот этого наследия, которые в 60 лет катаются на роликовых коньках в парке. Мацула, например. И они молодожены. Правда. Почему тебе так тяжело? Я тебе объясню, почему тебе так тяжело. Потому что тут один человек поднял, который, глядя на своих родителей, захотел жить так же. Мы сталкиваемся, мы боремся. Нам бывает сложно, но это будет очень отзывчиво и благодарно по той причине, что твои дети, им будет легче. Они родятся в верующей, благословенной, хорошей семье. Они будут научены молитве. Они будут смотреть на ваши поступки и будут убеждены в том, что Бог есть. Аминь. А тебе сложно, но это по силам. Потому что ты первый. Я скажу братьям, приложите все усилия для того, чтобы завоевать свою жену. Это проявляется в десятках мелочей на протяжении дня. Например, понимая, что твоя супруга едет на поздней электричке домой. Встреть на платформе. Да? Ну, а что такого? Есть возможность приготовить ужин? Приготовь. Я вообще только нет жены. Готовлю ужин. Ваш супруг, пункт номер два. Вы должны стать другом для своего мужа, либо супруга для своей, либо для своей жены. Стать другом. Знаете, что такое стать другом? Это вот всю свою молодую энергию, которую ты направлен для того, чтобы покорить, завоевать, сломить, доказать свою правоту. Вот прям встать, знаете, не лицом к лицу в таком, скажем, не диалоге, а в дебатах о правильных вещах, а спиной к спине, защищая друг друга. Ну, сложная ситуация, да, мы пройдем ее, мы сможем, мы были уже в этом, мы сможем идти дальше. То есть стать буквально, я не знаю, правильно ли это сказать, друзьями. Это как сослуживцы буквально, это как дополнение друг для друга, это общаться по вечерам. Мне всегда так удивительно, я всегда убегаю. Я видел, смотрел на поведение моих родителей, и я вообще ненавидел, собственно говоря, разговаривать со своей женой. Особенно эта фраза, ну скажи что-нибудь, я все, я готов был провалиться куда-нибудь, потому что я ненавидел разговаривать. И я каждый раз был удивлен, что если я уделю 5 минут и просто поговорю со своей женой, и вот эта недельная ее депрессия, непонимание закончились, и она говорит, спасибо тебе, ты поговорил со мной, я понял, мне это вообще ничего не стоило. Я вообще частично думал о своем, ну, просто без телефона сидел, ну, делал вид, что мне это интересно. И я говорю, а ей этого уже достаточно. А ты в восторге, как все просто было. И надо было мне 3-4 дня убегать буквально в другую комнату. Оказывается, я просто выслушал, поговорил, в чем-то согласился со своей женой, не доказав ей совершенно свою точку зрения, а просто она была услышана. В этом есть большая разница. Когда мы разговариваем там, с кем-то, да, доказать свою правоту. Ты, вот это дебаты такие, да, и время, когда твой оппонент тебе что-то говорит, ты в этот момент думаешь, что тебе ответить, вместо того, чтобы слушать, что он тебе сказал. И вот он тебе что-то говорит и заливает сердце, а ты думаешь, сейчас я вот это ей скажу, вот это ей скажу. Ты совершенно даже не слушаешь то, о чем тебе говорит твой собеседник. Поэтому фактор быть услышанным – это очень важно. Поэтому, мужья, у вас есть эта возможность. выслушать свою жену. И возникают некоторые трудности. Когда мы строим семью, когда мы идем вместе, возникают трудности. И в этих трудностях самое главное, знаете, не наступить так, обвинять, не начать обвинять друг друга. Вот ты виноват в этой ситуации. Это было твое решение, это была твоя мысль. Либо ты это сделала, или ты это сказала. Вот эти ситуации, понимаете, когда вы согласитесь идти дальше, не искать виноватого, вы примете решение пройти это. Все в этот момент вам станет легче. Вы тем самым будете поднимать друг друга над этими обстоятельствами. Очень часто, когда я смотрел на какую-то ситуацию и даже боялся об этом сказать своей супруге, и говорил ей, она говорила, да какая мелочь вообще. Я не знаю, что она думала на самом деле, но да так мы это сейчас вообще не переживаем. Я перестаю переживать, я смотрю на Господа, проходит какое-то короткое время, я понимаю, нет этой ситуации. Нет этой ситуации, все чудесным образом разрешилось, и мы идем дальше. Поэтому вот это, в самом деле, станут двое одной плотью, это что-то нечто потрясающее. Это на контрасте, это не та первая ступенечка, которую мы отвоевали, убедили в своей правоте своего супруга, встали на эту ступеньку и уверены, вот это вот апогей взаимоотношений мужем и женой. Это такое таинство, это такое наслаждение друг другом, вы не поверите. Я хочу обрадовать, у многих еще много интересного впереди во взаимоотношениях с мужем и женой. Бывает, я скажу, что твоя супруга – это потрясающий и хороший союзник, и компаньон, и очень опасный соперник. Это та сила Божьего благословения, которая предназначена Богом, потому что Бог благословил брак. И он производит действие. Брак был благословлен Богом. Бог, он старался, и он, когда создал, собственно говоря, мужчину из земли, из глины, а женщину из мужчины, он вот это все потом благословил и сказал, вот плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. У него не получилось так, что то, что он сделал, ну, не самая совершенная модель, которую нужно там напильником подточить, подпилить, либо выпустить следующую модель. Нет, то, что Бог сделал в взаимоотношениях между мужем и женой, это нечто потрясающее. Оно, да, если ты даже пожелаешь каким-то образом найти изъян, ты не найдешь, потому что Бог, он чудесным образом, он вложил в это большой потенциал, большую силу в то, чтобы муж с женой шли плечо к плечу, дальше достигали каких-то вещей, ставили цели, обсуждали свое будущее, очень важно обсуждать свое будущее с мужем и женой. Но иногда получается так, что мужьям особенно обращаясь, та власть, которая тебе дана, ты ей пытаешься подавить свою супругу, так скажем, поставить ее на свое место. Вот сейчас мы подходим к очень интересному моменту. Единственное, что не нужно будет убегать, и я не боюсь, но вот я вообще думал, что женщины скажут «классно, Володя», а вот мужчины будут так недобро на меня смотреть. Вот я вам сейчас прочитаю одно местописание, которое мы не все читаем. Мы читаем из этого местописания один стих, показываем его своим драгоценным, говорим, посмотри, и не дергайся никуда, вот это вот. Я тебе скажу, что в тот момент, когда ты пытаешься подавить свою супругу и поставить ее на свое место, я скажу тебе, что путем гнева, неимоверных усилий, подавив драгоценную Богом, данную Богом помощницу, когда у тебя это получится, ты потерпишь самое большое поражение. Я убеждаю тебя. Мы иногда к этому идем, не понимая. Ты сам, тебе Господь не дал служанку, это не слуга. Там написано помощница. Помощница. Я понял. И вот когда ты вот эту помощницу поставишь на место, ну я же мужчина, глава семьи, да, глава, у головы больше ответственности, понимаешь? И все по сути. вот в тот момент, когда ты подавил свою супругу, будь уверен, что это вот прям, это уже плохо. Не делай этого. Это самое большое поражение. Ты сам не захочешь жить со служанкой. Ты не захочешь жить с бабушкой. Ты не захочешь жить с подавленным человеком, который просто ты смог прижать к ногтю, черно дергается, все хочет, вот прям поставлю ее на свое место, поставил, вот пожалуйста. Иногда смотришь, идут там 50-летние любовники, муж и жена, любовники, у них дети, у них классно, они гуляют, они просто, иногда смотришь, ну, дедушка с бабушкой подавили, разошлись по разным комнатам, у него телевизор, у нее телефон с подружками и сериал. И в этот момент, когда еще расти, любить, куда-то идти дальше, в этот момент вы как бы подавили друг друга. Не убивайте мужчины. Это часть вашего благословения. Ваша супруга, она не умнее, я не об этом, нет. У нее есть чувства. У нее есть, знаете, чувство, когда есть предчувствие чего-то. Это вещь. Кстати, интуиция, мне подсказывает интуиция. Многие главы государств свой штат по, скажем так, по телохранителей нанимают женщин. Женщина чувствует неприятность, чувствует, что если мы что-то будем делать, это приведет к плохим вещам. Либо наоборот, если мы это будем делать, это будет что-то хорошее. Они есть школы, где учат стрелять из оружия, элементарные приемы самообороны для женщин, которые являются телохранителями видных персон по той простой причине, что женщина, она чувствует опасность, а раз она чувствует опасность, то можно не падать в определенную яму, можно ее избежать. Поэтому не подавляй. И самое интересное, мы можем открыть 5 главу, 21 стих, Ефесян. Пятая глава, 21 стих, послание Ефесянам. Здесь написано: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Обратите внимание, здесь написано и мужу, и жене, то есть обоим, то есть «повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Жены, вот это любимый стих многих мужчин, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. И вот на этом месте мы, собственно говоря, наш разговор кулаком по столу, мы его и заканчиваем. Все, вот написано, что ты спорил, повинуйся ты мне, как Господу. Ты не повинуешься, диалог закончен. Это 22 стих. 23. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям. А вы, мужья, самое интересное, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Вот слово «предал» я бы хотел вот прям подчеркнуть, если там невозможно. И предал себя за нее. То есть, иными словами, Павел говорит друг другу, повинуйтесь друг другу, жены, почитайте своих мужей, как и церковь Христос. А ты, муж, предай, умри, по сути, для твоей супруги. Это никак по-другому ты не переведешь. Я смотрел все буквально местописания, переводы, предал, отдал себя за все это, то, что мы читали сверху. И я тебе скажу, очень легко повиноваться, когда ты предал себя, отдал себя 100%, уничижил себя для того, чтобы служить своей жене, своей семье. Христос именно так и сделал. Нет другого пути. Для того, чтобы завоевать тебя, Он был вынужден умереть за тебя, чтобы искупить тебя. И во взаимоотношениях между мужем и женой они не должны заканчиваться на 21 стихе. Повинуйтесь друг другу, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Поверь мне, мужу повиноваться очень легко и идти дальше, если твой муж умер за тебя, для своих амбиций, для своей гордости. Его нет, по сути. Он мертвый. И я тебе точно могу сказать, ну, я, наверное, жив еще, конечно, частично, но вот каждый раз, когда мы куда-то идем, я умираю для себя, я откладываю какую-то свою вещь, и я говорю жене, давай сделаем так, и я понимаю, сколько я благословен, насколько я вдохновлен тем, что она сделала. То есть то, что Бог делает, потому что это не... что Бог, он создал нечто потрясающее во взаимоотношениях между мужем и женой. Я бы хотел, чтобы мы сейчас помолились за те ситуации, когда, возможно, может быть, у тебя еще в принципе нет мужа, но ты очень, ты ждешь, тебе нужно это. Я уверен, что Бог тебе даст. Потому что, ну, понимаете, это хорошо, когда тебе это дали, да, ты это унаследовал от Бога, но ты знаешь, как этим пользоваться. Если ты еще не научен, как этим пользоваться, если все твое желание будет это доказать твоей супруге, что она должна тебе повиноваться, да не нужна она тебе. Ты ее уничтожишь, и ничего хорошего из этого не получится. А потом через 5 лет мучений, к сожалению, разбежитесь, и на твоем сердце будет большая-большая рана. И у нее тоже. Поэтому я бы хотел, чтобы мы, если можем, можем встать. Давайте помолимся. Закроем глаза. Не будем смотреть, что происходит. Закроем глаза и скажем: Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты призвал меня. За то, что Ты пригласил меня в свою семью. И я прошу Тебя, Господь, просто покажи мне, что Ты имеешь для меня, какой выход у Тебя есть для меня, для моих взаимоотношений с женой, что Ты приготовил мне, Господь. Покажи мне, как Ты высоко оцениваешь то, что я делаю, Господь, как Ты поднимаешь меня, как Ты учишь меня служить. У нас есть просто пример, как Христос послужил нам, как Он умывал ноги ученикам, как Он просто показывал ту любовь, которую есть у Тебя для каждого из нас, Господь. Я хочу молиться за те ситуации в семьях, где Ты хочешь изменения, где Ты понимаешь, что так, как было до этого, я с этим не согласен. Я хочу изменения. Я хочу увидеть новых взаимоотношений, более глубоких. Я хочу иметь правильные взаимоотношения, правильное понимание, что я буду делать со своей будущей женой. Как я ее буду почитать, как я буду носить ее на руках. Просто я прошу Тебя, Господь, просто прямо сейчас, если ваша ситуация в семье, во взаимоотношениях, может быть, в взаимоотношениях с детьми, просто чтобы пришел Твой диалог, Господь, чтобы мы научились выслушивать друг друга, чтобы быть услышанным, а не для того, чтобы доказать свою правоту, свое убеждение во имя Иисуса Христа. Я просто прошу Тебя, Господь, чтобы пришло Твое отцовство, потому что это и есть отцовство, когда Ты больше, когда Ты почитаешь друга больше, чем Ты. Просто Ты почитаешь, это и есть то самое почтение, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Просто приди в каждую ситуацию, в каждую семью, Господь. Приди и покажи, Господь, покажи эти взаимоскрепляющие связи между мужем и женой, между детьми, Господь, как мы можем поднимать и благословлять друг друга и вести, и идти дальше. Ты что-то приготовил еще большее. Дальше есть еще большее, Господь. Просто коснись во имя Иисуса Христа. Покажи, Господь. Покажи, Господь, чтобы был Твой взгляд на это, Господь. Чтобы пришли те чувства, Господь, от принятого решения. Пришли те чувства, как это все ценно, как это важно во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, за каждого, Господь, за каждого мужа и жену, Господь, что Ты приготовил им, Господь. что-то хорошее, великое, неувядающее. И поэтому бывает сложно, потому что Господь нас готовит к чему-то хорошему, потрясающему. И это стоит проходить, потому что это достойно того, чтобы пройти. Ты никогда не пожалеешь, что ты отозвался на Божий призыв. Во имя Иисуса Христа. Спасибо. Аминь. Мы семья, и каждый из нас переживает это, переходя порог этого дома. И нам не надо забывать, когда мы проходим порог нашего дома, там, имея власть, что мы семья. И учиться любить, ценить и прощать друг друга. Я благодарен Володе, потому что был во многом наставлен, обречен и воодушевлен этим словом. Пусть каждый из нас примет это слово для того, чтобы жить с ним. Пожалуйста, присаживайтесь.